Глава 3. Спящий маяк. Честно говоря, я думал, что буря промчится через остров так же стремительно, как и накатилась, и уже через пару часов можно будет выбраться из пещеры. Однако я ошибся. Дождь зарядил до глубокой ночи. Уже не такой проливной, но все равно обильный. Ветер тоже не унимался на протяжении нескольких часов, то и дело меняя направление, а иногда налетая такими шквалами, что деревья хрустели, кренясь к самой земле. Одно из них, растущее неподалеку от входа в пещеру, и вовсе подломилось у самого корня и рухнуло. Пещера, которую я в первый же день после приземления облюбовал для своего временного жилища, представляла собой просто расщелину между двумя огромными каменюками, прислонившимися друг к другу. Места здесь хватало лишь на то, чтобы разместить самодельную лежанку из жердей и травы. Впрочем, мне пока ничего другого и не надо было. С рассвета и до позднего вечера я все равно медитировал у озера или шатался по окрестностям. Но вот даже вдвоем в этом темном закутке было уже тесновато. Еще как назло через щели в потолке начала просачиваться вода, и дальний конец пещеры в итоге основательно подтопило. Чтобы не замочить ноги, Лилу забралась на лежанку. Я расположился на другом краю, ближе к выходу. И потянулись часы ожидания. Я в основном коротал время медитацией. Ливень оказал любопытное воздействие на ауру, вьющуюся над озером, еще больше насытив ее стихией воды, так что процесс шел очень продуктивно. Мешала только беспокойная ксилайка под боком, то и дело приставая с расспросами. Ее тоже можно было понять. Ей быстро стало скучно сидеть на одном месте. Ближе к ночи Лилу угомонилась и, совсем покошачьей свернувшись клубочком в углу лежанки, заснула. Я же еще долго бодрствовал, глазея в шелестящую дождем тьму, время от времени разрываемую вспышками молний. Но потом и меня сморило. Я и сам не заметил, как. Разбудила меня струя холодной воды, обрушившаяся мне прямо на лицо. От неожиданности я подскочил, затряс головой, громко отфыркиваясь. Разлепив глаза, с изумлением увидел над собой замершую в напряженной позе Лилу с плошкой в руках. «Какого... Лилу? Ну ты чего?» «Простите, мастер Мангуст», — виновато залепетала она, — «но вы так крепко спали. Я вас и звала, и тормошила, но...» «Да что стряслось-то? К чему такая срочность?» «Ну, утро уже, и буря кончилась». Она виновато пожала плечами и указала в сторону выхода из пещеры. Я, машинально повернувшись на ее жест, поморщился. Лучи взошедшего солнца прицельно ударили в глаз, будто ослепить пытались. «Ах!» Я шумно втянул воздух через ноздри и постарался успокоиться. Истинный адепт пути не должен давать волю эмоциям. Будь как вода. Будь спокоен, холоден и чист. «Я подумала», — продолжила Лилу, — «мастеру Мангусту нельзя тут дальше оставаться». «Это еще почему?» — спросил я с хрустом, подтягиваясь. Поскольку половина лежанки была занята, заснул я в крайне неудобной позе. Особенно затекла шея и левая рука. «Лилу ведь не успела вернуться в поселок до начала шторма», — затараторила она со все увеличивающейся скоростью. «У нее такое бывает, когда нервничает. Отец, да и остальные будут беспокоиться. Начнут искать. Наверняка уже прочесывают весь лес. А если братцы Чао проболтаются о вас, старейшина Шэнь будет очень недоволен». «Успокойся», — поморщился я. «Не боюсь я твоего старейшину. Просто пока не хочу попадаться никому на глаза. Считай, что я просто не очень общительный. А вот если тебя тут застукают, у тебя точно будут неприятности». «Склировы шишки, это точно!» Она зажмурилась от ужаса и нервно почесала щеку. «Вот-вот», — проворчал я. «Тебе давно уже надо было дуть в деревню. Сразу как проснулась. А не сенсея своего из миски поливать». «Лилу просто не хотела оставлять мастера Мангуста беззащитным», — обиженно отозвалась Ксилайка. «Сторожила, пока он спал». Она подхватила прислоненную к стенке пещеры палку, которая служила ей учебным посохом, и замерла в стойке, отдаленно напоминающей боевую. Я, с трудом сохранив серьезное лицо, кивнул. «А, ну если так, то ладно. Но теперь живо в деревню». «Да, мастер Мангуст», — отозвалась Ксилайка и ринулась наружу. Но перед самым выходом обернулась, вытаращив на меня зеленые глазища, в полутьме пещеры отчетливо блеснувшие, как у кошки. «Мастер Мангуст сказал поливать своего сенсея. «Значит, он все-таки берет Лилу в ученицы?» «Иди уже!» — рявкнул я. «Горе луковое!» Ксилайка шустро выскользнула наружу, избавив меня от соблазна запустить ей вслед чем-нибудь увесистым. «Ну что за несносная девчонка!» Впрочем, помню, Бао в начале нашего с ним общения тоже частенько охаживал меня по башке посохом, в воспитательных целях. Наверное, с учениками всегда так. Хотя, чего это я? Какие ученики? Бррр. Встряхнувшись, я окончательно проснулся и выбрался наружу, прихватив спрятанный под лежанкой посох. Это уже начинало складываться в привычку. Каждое утро я практиковался с посохом, молотя ствол дерева или просто крутя в воздухе замысловатые фигуры. Бао в свое время обучил меня нескольким мудреным последовательностям ударов с поэтичными названиями, вроде «Семи сторон света», «Крыльев стрекозы» или «Восходящей спирали». Для реального боя они слишком выпендрёжные, но вот для тренировок самое то. Помогают отточить координацию движения и лучше чувствовать баланс и длину оружия. Правда, сегодня, пожалуй, эту зарядку придется пропустить. Я окинул взглядом окрестности озера и невольно присвистнул. Прокатившаяся ночью буря не прошла бесследно. Несколько деревьев были повалены, заросли бессмертницы с побережья попросту смыло и разметало по всему озеру. Да и вообще, на поверхности воды болталась масса всякого мусора, сорванные листья, обломки веток. Даже сама береговая линия, кажется, немного изменилась. Словно уровень воды в озере поднялся на несколько сантиметров. Солнце уже поднялось над горизонтом полностью, на небе не облачко. Но пока довольно прохладно, а набрякшая после ливня земля будет просыхать еще долго. Зато водные ци в воздухе витают даже больше, чем обычно, и это хорошо. Из головы не шли вчерашние слова Лилу о некстати погасшем маяке. Я снова отыскал взглядом издалека заметную громаду башни на дальнем конце острова. Она, конечно, никуда не делась, наоборот, только еще четче выделялась сейчас на фоне голубого неба. Что же там произошло? Попробовать проверить? А если нарвусь на местных? С другой стороны, скрываться мне уже тоже надоело, а знакомство с остальными жителями острова — хоть какое-то развлечение. Я вообще удивляюсь, как с моим непоседливым характером я умудрился проторчать на этой скале столько дней. Вернувшись в пещеру, я наскоро перекусил вчерашними лепешками, которые принесла Лилу. Приладил к посоху тряпичную лямку через плечо, чтобы можно было нести его за спиной, как винтовку, и отправился в путь. Лес после бури выглядел изрядно потрепанным. То и дело попадались обломанные ветки, а то и полностью поваленные деревья. Листва и трава блестели от влаги, штаны я быстро промочил до самых колен. Но солнце припекало все жарче, так что обсохнуть не проблема. Вообще, насколько я мог судить по погоде и по растительности, остров находится в теплых краях. Возможно, даже где-то недалеко от экватора. Даже немного напоминает джунгли Уоба. Только вот здесь нет таких огромных деревьев-шарей, вздымающихся на головокружительную высоту. Почва на острове скудная, каменистая, так что большинство деревьев редко вырастает выше 5-7 метров. Исключение составляют только так называемые черводрева. Те раза в три выше и мощнее остальных. Но, что удивительно, не забивают вокруг себя остальную растительность. К слову, деревья-то необычные. Лилу много успела про них рассказать, да и рядом с озером росло несколько. Правда, в дальней стороне от моего лагеря, так что у меня пока не было оказии рассмотреть их вблизи. Орехи, добываемые с них, называют шеллонами. И они настолько ценные, что даже идут в уплату налогов для алантов. Да и другие части дерева тоже идут в дело. Кора, древесина с характерными кроваво-красными прожилками, листья с серебристым отливом по краям. Правда, под корень черводрева никогда не срубают. Это считается кощунством и расточительством. Срезают лишь отдельные ветви, толщиной не больше, чем в руку, и используют потом как материал для разных мелких предметов. Одно такое дерево попалось мне по пути, и я невольно сделал небольшую остановку рядом с ним. Течение ци рядом с ним было необычно, а в состоянии медитации я разглядел просвечивающиеся даже сквозь кору изумрудно-зеленые шлейфы. Стихия дерева. Вот что позволяет этим гигантам обгонять своих собратьев по размерам. И вот почему они растут на некотором отдалении друг от друга. Я попробовал вытянуть хоть немного этой энергии из-под коры, но это оказалось гораздо сложнее, чем втягивать в себя стихию воды. Все равно, что пытаться выпить что-то густое через узкую соломинку. Возникла даже мысль, что как раз кора и мешает, но сковырнуть ее мне было попросту нечем. Нож, притащенный Лилу из деревни, годился разве что голову побрить да порезать продукты. А кора у черводрева, ого, твердая как камень. Вскарабкавшись выше по стволу, я попытался отыскать пару шеллонов. Возможно, в них, как, например, в цветках бессмертницы, концентрация ци выше. Но и это оказалось не так-то просто. Сейчас как раз сезон, но местные уже обобрали все доступные черводрева дочисто. Доверяют это дело как раз подросткам. Те легкие, ловкие, и могут забираться даже на самые верхние ветки. Надо будет все-таки исследовать те три черводрева, что я видел на вершине зеленой скалы. В конце концов, и Лилу с братцами Чао в свое время нарушили запрет и забрались на священную скалу именно ради этих деревьев. После нескольких попыток мне все-таки удалось вытянуть немного древесной ци. Мне просто интересно было, а как она вообще будет вести себя, смешавшись с той водной, что уже есть в моем ядре. Однако она не смешалась. Вместо этого я разглядел отдельный крошечный сгусток, зависший в моей груди чуть в стороне от ядра и тоже вросший в сложную ветвистую систему призрачных жил. Вот оно как. Раньше, побеждая противников, я добывал из них трофей — сферу ци, в которой, как правило, в разных пропорциях были смешаны несколько стихий, иногда и все пять. И я усиливал свой аватар, поглощая эти сферы, либо как есть, либо выделяя какую-то конкретную стихию. Я подумал, что и сейчас мое ядро будет похоже на такую вот сферу, но получается, что здесь это работает немного по-другому. Видимо, для каждой стихии свое средоточие — свой резервуар. И вместимость каждого тоже придется прокачивать отдельно? Да я так всю задницу себе отсижу за медитациями. Ну уж нет, точно должен быть какой-то другой способ пополнять запасы ци. Надо просто отыскать его. К маяку я двигался не по прямой, а проложив извилистый маршрут ближе к западному побережью острова, чтобы раньше времени не наткнуться на местных. Вдруг Лилу права, и они сейчас прочесывают джунгли. Да и сам я в этой части острова пока не бывал. Надо хоть глянуть, что тут да как. В целом, мне даже здесь нравилось. Остров по-своему живописный, хоть и совершенно необжитой, а местами и мрачноватый, из-за попадающихся среди зарослей древних каменных истуканов непонятного назначения. Они явно очень древние. И не рассыпались в прах только потому, что представляют собой просто грубо отесанные глыбы с высеченными на них злобными мордами. Некоторые даже немного светятся в течениях ци. Похоже, что когда-то в этих истуканах содержалась магия, но со временем рассеялась. Солнце грело все сильнее, местная живность, притихшая во время урагана, постепенно выползала из укрытий. Над головой порхали какие-то яркие птахи, вроде попугаев или бабочки, размером с ладонь. Шагать приходилось осторожно, чтобы не наступить на какую-нибудь змею или ящерицу, они то и дело мелькали в траве. Одна даже рассерженно зашипела, расправляя кожистый капюшон, и попыталась цапнуть меня, но я увернулся. Крупных хищников и ядовитых тварей, по рассказам Чао, здесь не водятся, так что можно передвигаться спокойно. Я чувствовал себя как турист на прогулке. Где-то через час вышел из зарослей к побережью. Берег был не просто каменистый, он походил на вздыбившуюся шипами спину какого-то огромного животного. Причем это усеянное острыми скалами поле выдавалось далеко в море. Некоторые глыбы торчали метрах в 300 от берега, а то и дальше. Некоторые участки побережья состояли из светлой ноздреватой породы — по цвету напоминающей кость. В ней были довольно большие каверны, метра по 2-3 в поперечнике, заполненные необычного цвета водой, кислотно-зеленой, исходящей какими-то испарениями. Эти места я от греха подальше обходил стороной. На берегу тоже были заметны следы прошедшей бури. Весь пляж был усыпан принесенными ветром обломками. Вода была мутной и вся в хлопьях серой пены. Волны размеренно накатывались на берег, с шипением разбиваясь о камни. В течение ци громада океана подсвечивалась голубым свечением. Рассеянные мелкие частицы энергии витали в воздухе. Однако концентрация ее здесь была на порядке ниже, чем у озера на зеленой скале. Если я решил бы пополнять запасы ци здесь, то на это ушло бы во много раз больше времени. Занятно. Казалось бы, океан — это ведь сплошная стихия воды. Это чувствуется, но энергия его будто связана, недоступна для свободного поглощения. Как, впрочем, и везде, кроме явно выраженных мест силы, или в особых живых существах. С одним из которых я и столкнулся через несколько минут, будучи совершенно к этому не готовым. Я двигался вдоль берега, держась чуть в стороне от линии прибоя, чтобы не мочить лишний раз ноги. Лавировал между скалами, те, что пониже, перелезал. И сроду бы не обратил внимания на валяющуюся на пути корягу, если бы она вдруг не развернулась в мою сторону и не попыталась цапнуть меня огромной клешней. «Да твою-то крабью маму!» «Или кто там тебя породил, страшилище ты морское?» От неожиданности я отпрыгнул метра на три, и это спасло меня от следующей атаки зверюги. Тот выплюнул в меня изрядную порцию воды, по ощущениям ведра этак на два. Причем удар, хоть и смягченный расстоянием, оказался неожиданно сильным. Я едва устоял на ногах, оглохнув на несколько секунд, и перед глазами все померкло. Не слабый такой нокдаун. Тварь воспользовалась моим замешательством, чтобы полностью выбраться наружу. Большая часть его туловища скрывалась под песком. Не то его занесло во время бури, не то он, в принципе, всегда так прячется. В итоге оказалось, что размером он со здоровый пикап, и весом, наверное, не меньше. Действительно, краб. Или, скорее, жуткая его помесь со осьминогом и черепахой, с массивным, усеянным острыми наростами панцирем. Клешня у него оказалась только одна, зато под панцирем скрывался еще и целый клубок толстых щупальцев, с помощью которых он не только довольно шустро передвигался, но и мог хватать разные предметы. К примеру, ему почему-то очень понравилась моя левая нога. Ее он попытался зацепить раз пять подряд, но я либо успевал отпрыгивать, либо отбивал конец щупальца посохом. Попадаться в захват было категорически нельзя. Подтянет к себе, а там уже разделает клешней на несколько частей. Размер у нее такой, что запросто может перекусить ногу, а может и туловище. Я отбежал от чудовища, разрывая дистанцию, и запрыгнул на торчащий из песка валун высотой чуть меньше моего роста. Здоровяк полз за мной, причем довольно шустро. Но все же заметно было, что он не в своей стихии. На суше его размеры и особенно строение конечностей играли против него, особенно на таком рельефе. Если ползти по ровным участкам пляжа он еще худо-бедно мог, то карабкаться по скалам точно нет. В меня полетел еще один шипящий водяной заряд, едва не сбив с валуна. И в этот раз уже было очевидно, что это не просто плевок морской водой. Это что-то вроде магии. Духозверь! Вроде бы так здесь называют подобные создания, судя по рассказам Лилу. Правда, она утверждала, что на острове таких не водятся, и она слышала о духозверях только из сказок. Этого здоровяка, возможно, прибило к берегу штормом. Сконцентрировавшись, я на пару секунд провалился в состояние медитации, чтобы взглянуть на противника истинным зрением. «Нифига себе!» Здоровенный, прикрытый бесформенным панцирем силуэт, расцвел изнутри сложным переплетением светящихся линий и узлов, которое напомнило мне мой собственный энергетический контур. Только вот у морской зверюги он был гораздо насыщеннее и сложнее. Разница примерно как между легким карандашным эскизом и полноценной 3D-моделью. Сильнее всего в глаза бросался крупный размером с голову светящийся сгусток в самой глубине его тела. Видимо, тоже что-то вроде моего ядра, в котором хранится запас накопленной ци. Краб щелкнул клешней, пытаясь достать меня, но я перепрыгнул на соседний валун, повыше, а с него еще дальше, продвигаясь к более густо усеянному обломками скал участку берега. Здоровяк рванул следом, одним махом проскочив метра три. Еще миг, и он ударил в меня тонкой шипящей струей воды. Я едва успел укрыться за камнем. По спине и плечам вдруг чем-то довольно болезненно стегануло. «Да это же каменное крошево! Чудовище пробороздило скалу словно лазером или тонким буром, оставляя узкую, но глубокую борозду. К счастью, атака была непродолжительной. Поняв, что достать меня не удалось, краб начал пятиться, возвращаясь к разрытой воронке в песке, из которой вылез. Осторожно высунувшись, я еще раз окинул взглядом глубокую отметину на валуне и присвистнул. И я слышал, что в моем мире бывают станки, которые даже металлические пластины могут резать струей воды, смешанной с тонким абразивом. Но чтобы такой фокус проворачивала морская зверюга? Стараясь не привлекать внимания зверя, я потихоньку отступал все дальше. Печально, но факт. От этой ползучей коряги надо улепетывать. Поначалу-то во мне проснулся боевой азарт. Я в свое время провел множество схваток с подобными чудовищами. Да чего уж там, видал и пострашнее. Но сейчас, трезво прикинув силы, не стал даже тратить время. Что-то мне подсказывает, что против стихии воды у морского чудовища будет хорошая защита. Так что даже если я сумею изобразить что-нибудь в духе удара волны, то только зря сожгу накопленную в ядре ци. А больше мне, собственно, и противопоставить-то ему нечего. Колотить его по панцирю посохом точно бесполезно. Он, по-моему, с мое бедро толщиной. А этим своим водяным лазером тварь меня запросто насквозь прошьет. Кстати говоря, похоже, это и есть его тактика охоты. Вон, опять в песок зарывается. Видимо, поджидает таким образом жертв. Подпускает их поближе, глушит водяным плевком, а потом... Ух. Окончательно убедившись, что мне здесь ничего хорошего не светит, я дал по тапкам. Лавируя между скалами и теперь уже приглядываясь к каждому подозрительному холму в песках, я продвигался все ближе к маяку. Эта огромная махина маячила уже в нескольких сотнях метров от меня. Правда, чтобы добраться до нее, пришлось изрядно попотеть. Я подобрался к ней с запада, и тут к ней не было нормальных подходов. Скала, из которой вырастала башня, обрывалась отвесной стеной прямо в море. Но всяческое верхолазание — это как раз моя стихия. Конечно, здорово не хватало полноценного функционала серебряного жала, а также магических свойств зерна обезьяньи и цепкости, которые раньше позволяли мне карабкаться по любым поверхностям. А еще немного нервировали колышущиеся внизу волны, вдребезги разбивающиеся об острые выступы скал. Чувствовал себя как циркач без страховки. Если сорвусь, мало не покажется. Еще и посох жутко мешался, так что я даже начал жалеть, что вообще взял его с собой. Лямка для ношения за спиной оказалась вполне годной идеей, но это когда просто прогуливаешься неспешным шагом. А вот при подъеме на скалы оружие так и норовило зацепиться то за ногу, то за какой-нибудь выступ. Ах, как же мне сейчас не хватало слотов быстрого доступа, куда можно спрятать что угодно и освободить руки. Но все эти трудности воспринимались лишь как досадное препятствие. Оказавшись рядом с маяком, я уже совершенно отчетливо чувствовал, как меня тянет к нему какая-то невидимая сила. А еще начал слышать знакомый звук. Тонкий, едва различимый, особенно на фоне шума прибоя. Похожий на звон потревоженной струны. Ощущения были знакомыми. Раньше я так чуял источники места силы, из которых можно черпать чистую ци. Однако сейчас, после катаклизма, все работает по-другому. Например, возле озера я никакого звона не слышу, хотя его тоже можно считать одним большим источником. Но здесь звук тихий, как комариный писк, и столь же назойливый, не позволяющий от него просто так отмахнуться. Концентрация на течениях ци подсказывает и примерное направление. Где-то там, наверху, на башне. И чем ближе к ней я становился, тем сильнее было притяжение. Когда добрался до самого тела башни, подъем пошел быстрее. Издалека этого не было видно, но маяк был сложен из огромных каменных блоков, многие из которых изрядно потрескались. Щели попадались такие, что туда не то чтобы пальцы, всю руку можно было просунуть. Так что карабкаться было легко. Проблема была только в том, что архитекторы этой чертовой башни поскупились на окна. Вся эта громадина представляла собой почти монолитный столб с утолщением в верхней части. К тому моменту, как мне попалось окошко, в которое можно было протиснуться, уже здорово начали уставать руки, особенно пальцы. Так что внутрь я ввалился, тяжело дыша, и некоторое время отдыхал, прислонившись к стене. Я оказался на длинной винтовой лестнице, похоже, пронизывающей насквозь всю башню. Само внутреннее пространство здания было разделено на несколько ярусов. Я сначала проверил ближайший этаж чуть ниже. Там было почти пусто, если не считать штабеля каких-то старых бочек. Потом начал подниматься по лестнице, заглядывая на каждый следующий этаж. Временами останавливался, ненадолго погружаясь в состояние медитации и пытаясь разглядеть что-нибудь в течениях ЦИ. Сложно сказать, что именно я искал. Пока что здание маяка выглядело пустым, почти заброшенным. Только лестницу явно поддерживали в хорошем состоянии. Ступени на ней там и сям светлели свежей древесиной, хотя сам металлический каркас был сплошь покрыт слоем ржавчины. Чем выше я поднимался, тем больше попадалось знакомых уже элементов аландской архитектуры. Если нижняя часть башни представляла собой, по сути, просто грубую каменную трубу с винтовой лестницей, то верхние помещения были напичканы каким-то оборудованием. Причем я-то привык видеть аландскую технику древней, полуразвалившейся, покрытой слоем патины. Здесь же она поблескивала гладкими кожухами. Кое-где виднелись прозрачные полусферы из материала, похожего на стекло, скрывающие внутри сложные переплетения каких-то трубок и шестеренок. Я добрался до самых верхних этажей. Выше оставалась только открытая смотровая площадка. И оба эти этажа были почти полностью заняты сложными механизмами, смысл которых я понял только в общих чертах. Судя по всему, вот эти здоровенные, отполированные до зеркального блеска пластины — это приспособления, способные фокусировать и направлять световые лучи далеко в море. Они могут разворачиваться в разных направлениях, складываться друг с другом. А вот эти здоровенные шестерни, похоже, способны даже разворачивать полностью всю верхушку башни. Ну а здоровенная полупрозрачная призма в центре, высотой выше моего роста, это наверняка главный источник света. Этакая огромная лампочка. Проблема в том, что вся эта махина сейчас безжизненна. И истинное зрение тоже это подтверждает. Я чую внутри только жалкие остатки энергии. Да и та медленно утекает из механизма, уходя куда-то вниз, тонкими струйками, похожими на сигаретный дымок. Выглядит странно. Будто что-то высасывает всю свободную ЦИ не только из этого механизма, но и вообще в довольно большом радиусе. Так вот, почему маяк не сработал в шторм. Даже если местные исправно заложили в него источник энергии, что-то опустошило его напрочь. Я принялся обыскивать этажи еще тщательнее, то и дело ныряя в состояние медитации. Звон потревоженной струны, означающий близкое присутствие какой-то аномалии, зудел над духом, не переставая. Однако я в упор не видел его источника. Толстые каменные стены и металлические аландские конструкции мешали обзору. Мое чутье пока не настолько сильно, чтобы я мог свободно проникать истинным зрением через такие преграды. Спустился вниз этажа на три. Поднялся снова. Даже вышел наружу, на смотровую площадку. Все бестолку. Ощущение, что хожу вокруг да около, в упор не замечая источника сигнала. Потом в глаза бросились некоторые несостыковки. Высота потолков на этажах башни примерно одинаковая, а вот витков лестницы между последним и предпоследним больше, чем между остальными. И разброс получается не слабый, метра на 2,5. Похоже на целый потайной этаж. Или это просто скрытые под полом механизмы столько места занимают? Быстро отыскать разгадку не удалось. Оно и не мудрено. Местные смотрители маяка вон, наверное, годами ходили по этим помещениям и ничего не замечали. Но у меня все же была, хоть и слабенькая, но подсказка. Те самые тоненькие струйки остатков ЦИ, тянущиеся к источнику где-то под полом верхнего этажа и исчезающие в щели между металлическими плитами. На первый взгляд эти толстые листы из рыжеватого, похожего на бронзу металла, казались совершенно монолитными, но я чуял под ними пустоту. Среди всякого хлама на других этажах маяка я отыскал подходящий металлический прут, загнул его на конце, пропихнул в щель между этими плитами. Потянул за этот крюк вверх, и одна из плит заметно поддалась. Это оказался, по сути, здоровенный люк в полу. Правда, настолько тяжелый, что в одиночку его было просто нереально поднять. Пришлось еще немного покумекать, соорудить что-то вроде блоковой лебедки, используя трос серебряного жала и перекинув его через одну из балок механизма под потолком. Да и силенок во мне все еще немало, хоть аватар мой здорово сдулся после катаклизма. Так что в итоге удалось мне сдвинуть эту проклятущую плиту настолько, что образовался проем, в который я смог протиснуться. В обнаружившейся под полом крипте было темно, как в погребе, но довольно просторно. Звуки отдавались эхом, как будто я находился в здоровенной металлической цистерне. С источниками света на маяке была напряженка. На стенах я видел множество аланских светильников, представляющих собой мутные полупрозрачные кристаллы в металлической оправе, но и из них что-то высосало всю энергию, так что рассчитывать на них было бесполезно. А ничего другого под рукой не было. Но я обошелся без освещения. Мне достаточно оказалось истинного зрения. Спустившись вниз, я замер, сконцентрировавшись на течении ци, и сразу же увидел мощный источник в нескольких шагах от себя. Это было похоже на столб яркого света, вырывающий из темноты круглое пятно на полу. В моих прежних странствиях по Артеру мне уже доводилось сталкиваться с подобным. Обычно такие места представляли собой что-то вроде энергетического родника, места, в котором концентрируется чистая ци. Либо в более редких случаях это были места, где древние оставляли своеобразные послания. Войдя в контакт с таким источником, переносишься в некую иллюзию или даже отдельную локацию, спрятанную на другом слое реальности. Однако сейчас, после катаклизма, я совсем не уверен, что все эти механики работают, как и раньше. Мало того, за пределами континента, называемого Артером, их, по идее, и не должно встречаться. Однако вот же эта штука. Прямо передо мной. И кроме нее здесь, кажется, ничего и нет. Течение ци обрисовывали мне контуры помещения. Оно действительно напоминало этакую цистерну — небольшой цилиндрический зал с плоским потолком и полом. На полу, кажется, какой-то узор, состоящий из глубоких борозд в металле. Его можно прощупать носком сапога, да и в течениях ци он четко выделяется. Окружность метра три диаметром, разделенная на 6 секторов. Столб ци, подсвечивающий место силы, на одном из этих секторов. А в самом центре — еще один сгусток энергии, более яркий. И, похоже, именно они и поглотили всю ци из окружающего пространства. Именно сюда до сих пор тянутся и остальные крохи. Очень похоже на то, что это место очень долго находилось в этаком спящем режиме, но потом активировалось и потребовало подпитки. Я постоял немного, рассматривая крипту в режиме медитации, но больше ничего не обнаружил. Невооруженным взглядом здесь и вовсе ничего не разглядишь, просто здоровенная металлическая полость. Но стоило мне занять место в столбе ци и снова сконцентрироваться. Пришлось даже прищуриться. Глаза уже успели привыкнуть к темноте. А тут пространство крипты озарилось золотистым светом, идущим откуда-то снизу, будто пробивающимся сквозь потолок. Передо мной раскинулся разбитый на сектора круг с небольшим возвышением в центре. На каждом из свободных секторов горели символы. Размашистые, будто нанесенные взмахами когтей, ксилайские иероглифы. Сердце у меня ёкнуло. Я уже видел подобное раньше — и уж точно знаю, что это за символы. Обозначение пяти основных стихий Ци. Огонь, вода, дерево, земля, металл. Каждый этот сектор — что-то вроде клавиши, которую можно активировать, воздействовав на нее соответствующей стихией. Нажмешь все, и откроется тайник в центре круга. Я даже знаю, что там в тайнике. Одно из хрустальных зерен Суанью. Это похоже на какую-то насмешку судьбы. Чтобы вступить на хрустальный путь, нужно быть мастером всех пяти стихий. В прошлый раз, когда я наткнулся на похожий тайник, у меня не хватало одной стихии, чтобы вскрыть его. Сейчас же у меня и вовсе в арсенале только вода. С другой стороны, теперь уже точно понятно, что на этот остров меня забросило не случайно. Последний подарок от Ники. Я ведь все последнее время рвался на хрустальный путь. Пожалуйста. Вот только в своем нынешнем состоянии я еще дальше от него, чем был перед катаклизмом. Это прямо издевательство какое-то. Признаться, у меня так подгорело, что я потерял концентрацию. Из медитации меня вышибло, и я снова оказался один в пустом гулком темном баке. Заодно выяснилось, что здесь отличная акустика и эхо. Мои матерные замечания по поводу сложившейся ситуации получились весьма звучными. Но я быстро взял себя в руки. Бао нет рядом. Да и вряд ли теперь мне удастся когда-нибудь встретиться со старым сенсеем. Но тем ценнее следовать той мудрости, что он успел в меня вложить. Например, ко всему подходить с холодной головой. И после недолгих раздумий я пришел к выводу, что я все еще в более выигрышном положении, чем в прошлый раз. Да, я откатился почти к самому началу своего пути. Меня сейчас не назовешь мастером ни одного из боевых стилей. Я пока вообще не могу полноценно управлять энергией Ци. Однако есть и плюс. Я уже убедился на практике, что я могу поглощать и удерживать в своем ядре Ци как минимум двух разных стихий — воды и дерева. Скорее всего, получится и с остальными. Надо только найти, откуда их можно вытянуть. А потом... Да, полноценных боевых техник я еще не освоил. Но уж просто вложить стихию в удар — дело нехитрое. И этого должно хватить, чтобы вскрыть замок на этом тайнике. Дело за малым. Вернуться сюда, имея в ядре некоторые запас ци каждой из пяти стихий. Выглядит не так уж сложно. Доводилось мне проходить квесты покруче. А вот задвинуть плиту, скрывающую вход в крипту, обратно на свое место, оказалось трындец какой непростой задачей. Под конец чуть без пальцев не остался. Еле успел отдернуть руку. Вся эта возня на маяке отняла довольно много времени. Я даже успел проголодаться. Так что поднялся наверх, на смотровую площадку, разместился там на самом гребне стены, между квадратными зубцами, похожими на крепостные, и устроил небольшой перекус из единственной лепешки, которую смог захватить с собой, спрятав в кармане за пазухой. Фляги с водой у меня тоже не было, так что пришлось давиться в сухомятку. Солнце поднялось уже высоко. Лучи его искрились на лазурных волнах. Бескрайние просторы океана простирались во все стороны, докуда хватало глаз. И только отсюда, с самой высокой точки острова, мне удалось, наконец, разглядеть соседнюю сушу. Где-то далеко-далеко на востоке. Сам остров тоже отсюда был, как на ладони. Его можно было окинуть взглядом почти полностью. Я разглядел зеленую скалу в его центральной части. Ее легко можно было опознать по блестящему пятну озера на плоской вершине. А где-то там, на юго-восточном краю острова, находится единственный поселок. Он, похоже, вон там, возле подковообразной бухты, опоясанной светлой песчаной косой. Вон даже, кажется, можно различить круглые светлые крыши, сделанные из чего-то вроде соломы. А вон там, чуть поодаль от берега, я замер, прикладывая ладони козырьком ко лбу. Очень не хватало какого-нибудь оптического прибора, типа бинокля. Но даже без него в южной бухте был заметен характерный темный силуэт. Корабль.